Глава 11. Холли брякнула последний раз, наполняя воздух аккордом, и он еще некоторое время не желал умолкать. Кейла не могла надивиться, как нечто столь простое может быть наполнено такой силой. Инструмент состоял из плоской овальной коробочки, двух грифов и дюжины струн, но обладал магией, силой и очарованием. Хотя, пожалуй, только Вайхир мог играть на нем так, чтобы мелодия рвала сердце и резонировала с душой. Ее душу рвала в клочья. Она отвернулась к стене, чтобы скрыть слезы. Уста земли отложила Холли на землю, подошла и поправила на ней плед так ласково, будто час назад не она довела девочку до слез. Потом вернулась к игре. Кейла не понимала такого. Эта мрачная великанша с одной глазницей, заполненной шаром из черного полированного камня, та самая, что чуть ранее перед всем племенем требовала убить пледика, нынче стала для нее доброй опекуншей. Едва Кейла прилегла, заставила ее выпить густой, пахнущий травами бульон, после чего старательно укутала и, сев перед ее постелью, наполнила пространство пещеры мелодиями, которые то пробуждали в девочке облегчение, то заставляли плакать. Играла для нее, ведь поблизости не было больше никого, хотя с тем же успехом великанша могла играть для себя, потому что когда Кейла глядела из-под полусомкнутых век, уста земли сидела, повернувшись спиной, неподвижная, будто памятник, и только ее ладони летали над инструментом, дергая и трогая струны. Вайхирская женщина, со строением тела столь же мощным, как и вся ее раса, хотя чуть ниже мужчины и явно их изящней, оставалась столь же опасна, как и они. Если воины были медведями, то она, с руками, обросшими узлами мышц, с плоским животом и ногами, словно полированные стволы деревьев, напоминала горную львицу. А то, как племя относилось к ней, говорило, что она некто важное. Кейла помнила, что уста земли была первой, кого они встретили после странствия, что длилось много-много циклов. Их небольшой отряд, два пальца, черный-белый, кубок воды, она и пледик, шел, казалось, без цели по этому странному миру, сквозь лабиринты черных скал, широкими долинами, где земля выглядела, как выжженное стекло, взгорьями, напоминающими каменные зубы гигантских чудовищ. Все вперед и вперед. Наконец, на несколько циклов странствия и отдыха они вышли на большую, плоскую, словно сковорода, равнину, где не было ничего. Ни камней, ни песка, ни трещин или дыр в земле, где спрятаться. Кошмар. Тонкая материя палаток пропускала внутрь достаточно света, чтобы девочка не могла заснуть, а потому она завязывала себе глаза, хотя это и мало помогало. Шла часами, как одурманенная, потом ложилась и проваливалась в странную полудрему, во время которой прекрасно понимала, что происходит вокруг. Ей тогда казалось, что она слышит далекий плач, стоны и рыдания, а земля вокруг поднимается и опадает, словно дыша полной грудью. После трех таких ночей Кейла возненавидела отдых. К счастью, ее четверорукие приятели тоже нехорошо чувствовали себя в таком месте, и ей казалось, что периоды странствия становятся длиннее, а отдыхи короче. Не жаловалась. Когда они наконец вышли оттуда и нашли уютную щель в скале, где царила полная темнота, а земля не стонала ей в ухо, Кейла провалилась в черный сон без сновидений, который, наверное, длился немало часов, потому что когда она наконец проснулась, два пальца нес ее на плече, а они как раз приближались к селению племени 30 ладоней. Навстречу им вышла уста земли. Две большие тяжелые груди, закрытые тонкой материей, выдавали ее пол. Лицо ее тоже обладало чертами куда более мягкими, чем у мужчин, но в остальном она была одета ровно так же, как и они, словно для битвы. Кейла восхитилась, увидав ее правый глаз, зеленый, словно весенняя трава, с золотистыми крапинками, и удивилась, заметив в левой глазнице черный шарик. Женщина коротко приветствовала троицу вайхиров, обменялась с ними быстрыми фразами на низком гортанном языке, при виде Кейлы сделала жест обеими парами рук, словно отгоняла рой мух, а при виде пледика четыре ее руки потянулись за оружием. Два пальца удержал ее, обронив пару слов и показывая на Кейлу. Удержал ее от того, чтобы она вынула сабли, но не мог повлиять на то, что случилось позже. Тогда же их поглотила каменная щель, длинная, в полмили. А когда они из нее вышли, перед девочкой открылся вид, которого она не ожидала увидеть в этой стране черных скал и стального неба. Большая долина со склонами из террас, вырубленных в стенах, поросших травой, кустами и низкими деревьями. Между ними вились небольшие ручейки, прыгающие все ниже и ниже, чтобы напитать длинное и узкое озерко, разлившееся на дне долины. Берега озерка соединяли несколько мостиков, белых, словно снег. Ох, это первая белизна, которую Кейла видела за много дней. Над самыми высокими террасами долины были дыры пещер, десятки черных отверстий, откуда привлеченные глубокими звуками гонга как раз выходили четверорукие фигуры. В тот момент ей было непросто оценить, сколько вайхиров пришло на поспешно собранный не то суд, не то совет касательно ее и пледика. 200, больше. Это не имело значения. Их посадили на одной из террас, и Кейле приходилось изо всех сил удерживаться от желания лечь в траву и прижаться к мягкой, пахнущей земле, когда вокруг собиралось все племя. Только взрослые, никаких детей или хотя бы тех, в ком было меньше 7 футов. Круг мощных фигур, полузвериных морд, желтых, зеленых и серых глаз, и все они всматривались в нее и пледика. Она не беспокоилась. Оглядывалась, спокойная и почти счастливая. Странствие с двумя пальцами, черным-белым и кубком воды научило ее, что вайхиры — спокойные, флегматичные существа, смеющиеся басом и носящие ее на шее, когда она устала. Ужас схватки, во время которой она их встретила, боя насмерть с серыми, сделался уже лишь туманным воспоминанием, одним из многих, что она носила в себе. Ребенок пограничья империи, первую смерть она увидела прежде, чем научилась хорошо говорить, перешла с семьей через Аликады, была похищена, сбежала, потом поймана снова, часами умирала на секохландийских крюках, погружаясь в безумие, а затем почти сгорела. После такого нужно что-то большее, чтобы ее испугать, чем несколько десятков странных существ. Два пальца вдруг громко заговорил, указывая на Кейлу. Уста земли ответила странным жестом, но он рявкнул ей что-то, присел на корточки в шаге за спиной девочки. «Одна слабая, слушай», — сказал он. «Ты существо, а потому имеешь право слышать, что говорят другие. Я стану говорить на твоем языке так хорошо, как только смогу, но ты не говори, не говори ничего. Ты существо, но не вайхир. Только те, у кого 4 руки, голос его был холоден и бесцветен, словно кусок льда, могут говорить во время суда». Тогда ее впервые охватило беспокойство, а лица вокруг стали чуждыми, дикими и, в лучшем случае, равнодушными. У нее не было здесь друзей, а судьба ее и пледика не интересовала вайхиров. Сперва заговорил черный-белый, коротко описал историю их встречи. Два пальца переводил, а потому она знала, его товарищ рассказывает, как было, без украшательства, честно. Хмурый воин мог не любить пледика, но эта нелюбовь не влияла на его рассказ. Из него следовало, что без них двоих черный-белый и его товарищи не вернулись бы домой. Племя слушало тихо и спокойно, и, пожалуй, именно это спокойствие снова наполнило сердце Кейлы надеждой. «Все будет хорошо», — повторяла она мысленно. Впервые за долгие дни она подумала о доме, отце, сестрах и братьях. Она вернется к ним, найдет способ. «Все будет хорошо». А потом заговорила уста земли. И были это слова темные и мрачные, полные крови, мести, обязательств и чести. Прозвучали также утверждения, которые, похоже, невозможно оказалось перевести на язык империи, а может, два пальца не знал, как это сделать, а потому Кейла не поняла половины из того, что говорила вайхирская женщина, но общий смысл был ясен. Они позволят ей жить. Она не происходит из дома добрых господ, а у племени долг перед ней. Ну и к тому же она, хотя и не вайхир, имеет право дышать воздухом, пить воду и питаться вместе с племенем. «Хорошо!» — два пальца казался довольным, но не снимал ладони с ее плеча. «Одна слабая будет жить!» Потом он замолчал на миг, Хотя уста земли продолжала говорить, а когда он наконец перевел ее слова, Кейли хотела вскочить на ноги и запротестовать, и тогда Вайхир сжал ладонью ее плечо, не позволяя встать. «Нет», — сказал решительно, — «нельзя. Умрешь тут и сейчас». И говорил дальше, переводя слова уст земли на Миек. А речь уст земли, касающаяся пледика, была жесткой и твердой. Некто вроде него, творение добрых господ, не может марать присутствием их землю. Он не существо, он орудие. У него нет собственной воли, жизни, чувств, будущего. Кейла хотела выкрикнуть, что не согласна, сказать, что это неправда, что пледик — существо, что он заботился о ней, охранял, сражался ради нее. Два пальца прижал ее к земле сильнее. «Нет». Его шепот был словно тысяча камней, взваленных ей на грудь. «Дурное время, дурное для такого. Оба умрете». «Ну и что?» — хотела она крикнуть, но он придвинулся ближе, закрыл ей рот широкой ладонью, обездвижил. «Будь внимательна». Он повернул ее голову в сторону пледика, который смотрел на них внимательно, и чуткость его была подобна двум клинкам, укрытым в глубине зрачков. Она обещала вспышку насилия. «Пусть он думает, что мы шутим, что это игра. Если он потянется за оружием, вы умрете оба». Девочка стиснула зубы на его руке сильно, так что он зашипел и отпустил ее. «Не должна быть смерть, можете жить оба». Два пальца обронил это быстро, глядя, как пледик встает с корточек. «Но теперь плохое время, прошу». Тихое отчаяние в его голосе удержало ее лучше, чем железная хватка. Она взглянула на мальчика и успокоила его жестом и улыбкой, которые стоили ей больше, чем многодневное странствие по этому миру. «Все хорошо, сядь, прошу». Пледик заколебался, но сел, а его когтистая рука перестала дрожать. А племя совещалось. Тихие шепоты, склоненные головы, короткие взгляды, порой выражающие больше, чем дюжина гневных слов. Вайхиры удерживали эмоции внутри, глубоко, но это не значило, что не руководствовались ими. Потому что когда они наконец приняли решение, оно было близко к мнению уст земли. Пледик должен умереть. Их тут же разделили, его заперли в клетке из черного железа, а ее в этой пещере, одной из многих, где жили члены 30 ладоней. Они не позволили ей даже попрощаться, а когда она видела его в последний раз, он сидел в окружении черных прутьев, спокойный, словно не ведая, что ему что-то угрожает. Он только взглянул на нее и легонько улыбнулся. Эта спокойная, полная доверия улыбка ранила ее сердце. Но, помня о неопределенном обещании, которое дал ей два пальца, она попыталась улыбнуться. Но когда запирали клетку, два пальца куда-то исчез, а уста земли сказала, что они убьют мальчика, когда все отдохнут, а потому Кейла не знала, что делать. Она была уставшей, испуганной, и у нее все болело, а единственное существо, на которое она могла положиться, должно было через несколько часов умереть. В этот момент она очень хотела, чтобы около нее оказался кто-то постарше, отец, кто-то из братьев, Анна Ве или даже легкомысленная Неева, чтобы кто-то обнял ее и сказал, что все будет хорошо. Он заслуживал большего. Пледик заслуживал большего, чем смерть во сне или яд, после которого он уже не проснется. Воображение подсовывало ей эти жестокие образы, потому что Кейла понимала, что четверорукие не рискнут освобождать мальчика из клетки. Он слишком опасен, даже для них. Ох, зная она, как все закончится, никогда бы не приказала ему вмешаться в схватку вайхиров и серых. Для них двоих лучше было бы погибнуть среди черных скал от голода и жара. Лучше было бы... И вот теперь... Она сидела в пещере. За ней присматривала великанша, которая обрекла ее друга на смерть. Кейла снова стала безоружной пленницей, зависимой от чужих капризов. Она тихонько расплакалась. «Рассказать тебе нашу историю, дитя?» Уста земли говорила на Миекхе без ошибок, словно родилась в империи. Кейла не спрашивала, откуда та так хорошо знает язык ее страны, но когда великанша стелила ей постель, то произнесла даже несколько слов на языке, напоминающем «анахо». Это было удивительно и слегка пугало. «Нет», — она вытерла слезы со щек. «Верданское воспитание. Никто не должен видеть твою слабость». «Точно?» Они сидели, повернувшись спиной друг к другу. Кейла глядела в каменную стену, вайхирская женщина лицом ко входу в пещеру, но так было лучше. Девочка чувствовала, что если бы пришлось смотреть в это странное, полузвериное лицо с одним зеленым, а вторым черным глазом, твердым, словно камень, из которого тот и был выточен, то вся бы уже изрыдалась. Это было так несправедливо! Все несправедливо! Все! «Точно! Ты приказала его убить!» «Хотя он не сделал ничего дурного, хотя он спас твоих людей». «Ты знаешь, кто он такой?» «Это Каналоо, ответ добрых господ Навайхиров. Когда-то мы были тем, чем они являются сейчас, орудием, хотя создали нас другие руки. Каналоо связан со своим хозяином так же, как я с моей нижней парой рук. То есть, если их отрежут, станут ли они жить своей жизнью? Служить кому-то другому? Что бы он сейчас ни делал, вернется к своему хозяину, едва только его встретит, и убьет любого, на кого укажет его хозяин, даже тебя». «Неправда». «Правда. Это мой мир. Он — его часть». «Неправда. Он заботился обо мне. Сражался ради меня, привел мне помощь, когда я умирала. Забрал из пылающей повозки и...» Кейла услышала, как уста земли встает, делает несколько шагов и возвращается. На этот раз она, похоже, села лицом к девочке, поскольку голос ее зазвучал отчетливей. «Ты уже говорила это». Рассказала обо всем двум пальцам, а тот повторил каждое слово, и у меня нет причин думать, что ты врешь. Это странная история, необычная. Первая. Понимаешь? Первая такая история, которую мы услышали. Но этот мальчик — Каналоо, и пусть бы он спас твою жизнь 30 раз, пусть бы он спас жизнь тысячи вайхиров, он отвернется от тебя, едва только почувствует запах своего хозяина. Каналоо убьет любого, на кого укажет его хозяин, за исключением его самого. Это правда моего мира, правда того, как создают существ добрые господа. Столь же нерушимая, как и то, что камень, брошенный вверх, упадет на землю. Кейла почувствовала легкое прикосновение, когда гигантская ладонь погладила ее по голове. Сжалась еще сильнее, укрылась пледом. Прикосновение исчезло. «Мы другие. Не такие, как твой народ. У нас нет ничего общего. Но мы унаследовали от одной из линий твоих родственников все, что делает нас... нами. Безумие разума и проклятие языка, которую этот разум едва-едва поддерживает над поверхностью звериного состояния, отвратительный дар воображения, пробуждающий наших собственных чудовищ, и жалостный щит надежды, которая велит нам верить, что мы сумеем их победить. Нам предстояло стать оружием и инструментами, снабженными речью, чтобы нами могли проще управлять. Мы не должны были обладать совестью, не должны были познать сочувствие, гнев или страх. Дикое, мрачное удовлетворение наполнило шепот уст земли. «Мы оказались поражением, самым большим, какое твои родственники пережили за время своего существования, и последним, которое они совершили. Они, освобожденные от оков, как утверждали сами, почти бессмертные и настолько сильные, чтобы бросать вызов законам Вселенной, с ужасом поняли, что вместе с разумом мы получили нечто, что не должны были бы никогда иметь. Душу!» Девочка закрыла уши. «Я уже говорила, что не хочу твоего рассказа». «А я не говорила, что буду послушна твоим желаниям. Дух животного и душа разумного существа. Какова между нами разница, знаешь? Знаешь, как мало тут отличий? Мы были животными, даже когда нас одарили способностью речи, а потом вдруг в один день... пуф! И мы уже существа, как вы, смотрим на мир, и порой нам хочется плакать только потому, что идет дождь, а потом мы смеемся, потому что солнце раскрасило небо радугой. Понимаешь?» Она покачала головой очень человеческим жестом. «Как и я». Кейла почти обрадовалась, что смогла указать великанше на ложь в ее рассказе. «Тут нет ни солнца, ни радуги». «Сейчас уже нет». Великанша отразила удар, и девочка услышала нечто близкое к печали в ее голосе. «Я — уста земли, вторая мать среди 30 ладоней. Мои сыновья и дочери сражаются с добрыми господами, как и их предки, и предки их предков, с тех пор, как уничтожительница процарапала борозду на лице мира и наполнила его тишиной и неподвижностью. Наша история имеет свое начало, хотя конец ее еще не соткан. Но твой приятель, скорее всего, скоро уснет, и ты должна понимать, отчего так случится». «Уснет?» Она даже вскочила с постели, встав лицом к лицу с вайхирской женщиной. Та стояла на коленях, но все равно Кейле пришлось чуть задрать голову, чтобы выкричить свой гнев. «Не заснет! Вы убьете его, убьете, как собаку!» «Убьем? Нельзя убить того, кто не жив. А он жив не больше, чем камень или кусок дерева. Он менее жив, чем собака, о которой ты вспомнила. Он только тело, которое растет. Он как скорлупа улитки. Он пуст. Неправда. Мой мир, мои истины. Его душа находится в Асанверх, в уловителе. Он был убит еще до того, как перерезали пуповину, что соединяло его с матерью. Его душу поймали и пленили внутри сети проводов и колец, которые он носит на своей левой руке. А потому он не жив. Его тело растет, но душа находится рядом с ним, и она все еще душа ребенка, который не успел сделать первый вздох и издать первый крик. Он не знает любви, преданности и сочувствия, потому что никогда с ними не сталкивался. Не знает и страха, потому что, чтобы бояться, нужно знать, что ты можешь потерять. Потому Каналоо настолько хорош в том, для чего его создали, в бою и в убийствах. «Ты лжешь!» Слезы потекли по щекам у Кейлы. Она сжала кулаки, готовая накинуться на великаншу. «Нет. Ложь — это оружие, которым мы пытаемся кого-нибудь ранить. Или броня, под которую мы прячемся. С тем же успехом я могла бы вынуть против тебя саблю и попытаться рассечь тебя на куски. И какова была бы в том честь? О-о-о! Как ты здорово сжимаешь кулаки и морщишь лицо! Выдать тебе секрет?» Уста земли вдруг наклонилась вперед так, что Кейла почувствовала окружавший ее сладковато-мускусный запах. «Ты не напугаешь меня, потому что мы были созданы, чтобы убивать людей, всех людей, малых и больших, в том числе и детей, и мы делали это целыми веками, а наше имя проклинали в каждом месте, куда посылала нас воля хозяев. И если кто-то имеет право решать судьбу подобных созданий, как Каналоо, то только мы, и никто больше». «Если он умрет, я умру тоже». Уста земли отступила на шаг, сложила обе пары рук на груди. «Я не говорю, что этого не случится. Ты человек, а мы их не любим. В конюшнях добрых господ достаточно людей, и мы встречаем их с оружием в руках чаще, чем нам бы хотелось. Но ты не одна из них. Два пальца узнал это по твоему запаху и потому, что ты не можешь спать, если тебя не окружает темнота. Так кто ты такая? Одна слабая. Из какого места ты происходишь?» «Из того, в котором говорят на Миекхе». Улыбка великанши выглядела хищной. «Я уже видела людей, что говорят на этом языке. И на других тоже. Я училась у них. Не только говорить. Твой мир все ближе к нашему. Барьер становится все тоньше. Порой немудро использованная сила создает в нем дыру. Порой это природное явление, и кто-то попадает сюда. За последние, на твоем языке это будет годы, Мы встретили несколько десятков тех, кто прибыл от вас. Мы знаем, что добрые господа создали Эвелунрех только за тем, чтобы высылать их к вам, а каждый их проход на ту сторону сильнее разрушает барьер. Их мир тоже все ближе. Все договоры нарушены, все обещания забыты. Только мы все еще, как это говорят у вас, пытаемся веером сдержать ураган. Мы боремся с Эвелунрех, и ты была свидетелем такого боя, когда встретила два пальца и остальных. Порой мы проигрываем, порой выигрываем, платим дань кровью, но никогда не бросаем друзей и не сдаемся. А ты? Зеленый глаз сверлил ее с почти болезненным напряжением. А ты? Спрашивал он. Сдаваться в твоих привычках? Убегать с плачем? Кто ты? Кейла Кальвинг, имя, которое дали тебе, одна слабая, истинно? Понимание сошло на нее, как ведро ледяной воды, вылитой за шиворот, отобрав дыхание и заставив отступить и опереться о стену, потому что иначе она бы упала. Ты хочешь его спасти? Хочешь, чтобы пледик выжил? Отчего? Ведь ты говорила о его смерти. Вайхерская женщина даже не вздрогнула, только узкие губы ее раскрылись, демонстрируя в дикой гримасе комплект зубов. «Я — уста земли. Это не только имя. Это еще... В твоем языке нет такого слова. Не функция, призвание. Скорее, тяжесть. Тяжесть и проклятие. Это...» — шар черного камня блеснул в глазнице. «Говорит мне, что чувствует мир. А мир страдает, плачет, скулит. Племя этого не понимает, живет согласно законам, которые хороши во время войны и ожидания, что Бог проснется. Времени у нас все меньше, и я полагаю, что Бог не проснется сам. Мы посылаем к нему много воинов, и все зря. Потому порой следует говорить то, что племя желает услышать, а делать то, что для него хорошо. «Понимаешь?» Кейла не была глупой. «Понимаю». Из-за появившейся надежды сердце ее билось в груди, словно обезумевшая птица. «Скажи мне, что я должна делать?» Интерлюдия. Стена ледника вставала над ним, как стеклянная гора высотой в 100 футов и шириной в несколько миль. У нее был также довольно странный цвет. Альцин никогда не думал, что замерзшая вода может иметь цвет зеленого стекла, проросшего лентами синевы и лазури. От красоты этого места перехватывало дыхание. Если бы владычица льда когда-либо возжелала настоящего храма с полированным полом, резными колоннами и сводом, что возглашал бы ей славу, ей нужно было бы прислать работников именно сюда. Вырезая изо льда, они создали бы творение, слава о котором разнеслась бы по всему миру. Но Андайя не заботилась о храмах. Собственно, она не заботилась ни о чем, кроме того, чтобы люди помнили о ее существовании. Последние тысячи лет она сделалась так похожа на силы природы, с которой ее сравнивали, что порой можно было засомневаться, жива ли она еще и осознает ли себя как богиню. Хотя последние события на севере, казалось бы, подтверждали это. Что-то возбудило ее гнев, причем настолько, что дни проходили, а гнев рос, пока не превратился в истинную ярость. В типичную истерику оскорбленной женщины. Но теперь все стихло. То, что вызвало такую реакцию, то, что он должен был по просьбе Оума проверить, исчезло. Ох, Альцин чувствовал. Оно оставило на тропах силы след, словно зубр, бредущий по снегу, но это не спасало ситуацию. Он опоздал на день, а его цель уже находилась в 150 милях к востоку. Гнев Андайи уменьшался, или богиня успокаивалась, или, что не менее вероятно, расплачивалась теперь за многодневное напряжение собственных сил. Альци наперся спиной о ледник, ощущая сквозь сукно рясы морозные иголочки, втыкающиеся ему в кожу. Это было хорошее чувство, такое человеческое. После всего, что случилось в покинутом селении охотников, он все еще ощущал пустоту, а странствия по северу и новые открытия не помогали ее заполнить. Он использовал тело другого человека, чтобы пропустить сквозь него силу. Благодаря этому тот, кто мог бы его выслеживать, потеряет нить, потому что тот характерный запах, который оставляет любой, кто использует силу, был бы приписан тому мужчине. Альцин сделал это без согласия своей жертвы, ломая ее волю, отмечая ее дурвоном, как те, кто некогда выжигал людям на коже собственные символы, чтобы привязать их к себе, объять без их на то согласия и использовать словно инструменты. Сделал он это не впервые, он и в прошлые разы открывал порталы, используя тела всяких глупцов, но всегда оставлял их в живых, побитых, изможденных, но живых. Того мужчину он выжег вместе с душой во имя справедливости. И на миг, пугающе долгий и сладкий миг, это ему понравилось. «Моя справедливость, мое право, моя власть». Именно поэтому последние 3 дня он странствовал пешком, чтобы почувствовать ветер, пронзающий его насквозь, чтобы иней превратил его бороду в ледяную сосульку, а ноги начали гореть при каждом шагу. Он жевал кусочки сушеного мяса, а когда те закончились, пытался есть добытый из-под снега мох и какие-то побеги. Набирал в рот снег или просто глотал его, чувствуя, как ледяной шар ложится в его желудке. Это не могло его убить, по крайней мере, не сразу. Он ведь носил в себе кусок души Бога, а боги заботились о своих сосудах, даже если его договор с кулаком битвы не относился к типичным. Просто Альцину нужен был холод, горящие и кровавящие ноги, деревенеющие мышцы, чтобы помнить, ты не один из них, этих лживых, фальшивых сукиных детей, которым мы ставим храмы, и никогда им не будешь. Моя справедливость. Мое право, моя власть. Каждый из них с этого и начинал. У тебя есть работа, которую нужно выполнить. Ты взялся за нее, а потому делай. Когда после всего случившегося в подземельях храма Реагвира Аанель забрала его снова на Аманерию, они не говорили слишком много. Черная ведьма, молодая и старая одновременно, подточенная службой своему умирающему богу, большую часть пути держала дистанцию, не искала его общества, не пыталась говорить. Он и сам тогда... Воспоминания о подземельях под храмом еще гудели в его голове, наполняя ее хаосом. Он сломал Денгатаак, меч бога. Меч, содержавший обломок души Реагвира, меч, много лет кормленный жертвами, что сам стал обретать черты плубога. Там он столкнулся с посланницей владычицы судьбы, в каком-то смысле с самой владычицей, и выиграл. Наверное, выиграл. И была еще та девушка, черноволосая, худощавая, он назвал ее дочкой. Нет, не он, это кулак битвы назвал ее дочкой, но ведь это не был ребенок из его снов, это не была девушка, чья смерть толкнула Авендери владыки битв в безумие. Наверное. Воспоминания. Им можно доверять точно так же, как словам, писанным пальцем по морскому песку. Одна волна, и надпись смывается, блекнет, и ты уже не знаешь, было там написано «душа» или «дура». Он не слишком хорошо помнил даже события в храмовых подземельях, а если не мог доверять собственным воспоминаниям, то чего стоили остальные? Но некоторые вещи он помнил прекрасно. Например, разговор с Оумом. Альцин стоял в его храме, прекрасно осознавая, что бог сиехийцев собрал вокруг почти всех черных ведьм, каких сумел призвать в долину Тхавии. Вот и вся разница между «нуждаюсь в тебе» и «доверяю тебе». Деревянное лицо, вырезанное в спинке большого стула, всматривалось в него хмуро, но, по крайней мере, хорошо уже то, что было на чем остановить взгляд. Иначе разговор с Оумом более напоминал бы разговор со стеной. «Знаешь, зачем я тебя вызвал?» Голос раздавался будто из воздуха. «Твоя ведьма использовала слово «предложение». «А почему ты согласился?» «Скажем так, тебе удалось меня заинтересовать. После стольких усилий убрать меня с острова, приглашение вернуться...» Он помнил, что насмешливо прищелкнул языком. «Да, тебе и вправду удалось меня заинтересовать». «Имя, которое ты принял, Альцин. Ты все еще считаешь себя портовым воришкой, несмотря на то, кем ты стал?» «Я не знаю, кем стал. Никто не знает. Забавно, верно?» Они молча смотрели друг на друга, вернее, Альцин таращился на деревянный рельеф, надеясь, что Оум смотрит именно оттуда. Даже не пытался понять, как видит мир некто вроде этого бога, плененного в дереве, или живое дерево, являющееся богом. Владыка сиехийцев отозвался первым. «Нечто появилось. Спустя несколько дней после того, как ты отплыл в Панкеи-Лаа, далеко на севере, на краю света, я чувствую нечто, чего не чувствовал уже несколько веков. Думаю, полагаю, я хотел бы, чтобы ты отправился туда, чтобы проверить. Пошли своих черных ведьм, они уже странствовали по миру». «Это слишком далеко. Слишком далеко сейчас для меня. Тысячи лет назад, когда я был помоложе, сумел бы отправить их туда и поддержать, но теперь я...» Страшно тяжело разговаривать с кем-то таким. Никакой мимики, никаких невольных жестов, языка тела. Только голос, уставший и печальный. Север. Север мешался в его памяти с длинными ладьями диких варваров, снегом и льдом. Ничего притягательного. «Зачем бы мне это делать? Ведь наверняка не ради твоих красивых глаз, Оум». «Потому что ты хочешь знать». «Я хочу знать?» «То, что не показали тебе воспоминания о кулака битвы, потому что он сам спрятал их, вычеркнул из памяти. А ты хочешь знать, в чем там было дело. У богов и людей, нежеланных. Ты хочешь знать, отчего ты стал тем, кем стал, и тебе нет нужды соглашаться. Если откажешься, я выпущу тебя из долины и позволю уплыть с острова. Но если ты согласишься, покажу тебе истину». Вор отказался, только рассмеялся коротко, оскорбительно. Предложение Оума было глупым и безумным. Если ему захочется узнать, в чем там дело, он сам найдет способ. Не будет мальчиком на побегушках у деревянного башка, — обронил он нахально. «Не деревянного», — ответили тогда стены голосом тихим, словно последний вздох умирающего. «Я тебе покажу». Большой стул, который, казалось, прочно врос в пол, заскрипел, наклонился и упал на бок, открывая неглубокую нишу. «Смотри. Поиски правды». Правдой Оума было несколько мест на севере, куда Альцин должен был заглянуть во время странствия. Все они лежали примерно на одной линии, а потому посещение их не могло его замедлить, а порой, как в пещере спящих, даже помогало ему сократить дорогу, наложить заклинание с использованием чужого тела как канала для силы. Пещера спящих — первая из тех мест. После нее он проведал 6 каменных кругов, менгиров размером с небольшой сельский дом, укрытых в позабытой людьми и богами долинке. На южной стороне каждого из них было вырезано несколько фраз на языке, которые не использовали вот уже тысячелетия. История предательства и отчаяния, выцарапанная на камне. Едва он прикоснулся к одному из менгиров, почувствовал, что находится под каждым из камней, и потому, покидая долинку, он попытался стереть любые следы, которые могли бы привести сюда других. Потом была яма, наполненная 10 000 костей, людей, ахеров, суи и прочих. Несколькими десятками миль дальше из неглубокой могилы в вечной мерзлоте он выкопал скелет, составленный из останков разных рас. Череп от одной, левая рука от другой, правая нога от третьей. Альцин смотрел на кости долгие часы, поглощая безумие и отчаяние создателей этого жуткого памятника. Север со своим холодным и сухим климатом сохранял секреты, которые давно уже должны были распасться в прах. Оум не рассказывал ему ничего, кроме базового. «Иди, смотри, думай, проведай эти места, проверь, А когда доберешься туда, куда я тебя посылаю, и если это окажется тем, что, как я надеюсь, оно есть, передай весть. От пылающей птицы и его детей. Вот только Альцин опоздал, а ум его обманул, обдурил. Доберись туда, куда я тебя посылаю. Ничего себе. Судя по тому, что он чувствовал, его цель находилась на море и двигалась. Чем могло быть это место, перемещающееся в океане, которое так взбудоражило башка сиехийцев? Башка, который сам некогда бороздил волны, как корабль, размером в четверть мили из красного дуба, тот, кого звали пылающей птицей. Ох, Альцина Виндех, ты несчастная, дурная, как пьяные птенцы, неразумная жопа. Что с того, что ты объял душу Бога? Что с того, что не позволил себя поглотить? Ты все еще не больше, чем городской крысеныш. Он должен был почувствовать себя свободным от договоренности и уйти, куда глаза глядят, но... Пещера спящих, круг менгиров, кости, нежеланные, люди, боги, древо, бормотание Оума, которое он некогда услышал. Окончательный ответ на его вопросы... Нет, окончательное подтверждение подозрений, которые в нем зародились, как раз удалялось на восток, но не настолько быстро, чтобы не было шансов его догнать. Он оторвал спину от ледника. Владычица льда перестала хлестать мир своим гневом, а потому должна была простить ему несколько мелких фокусов.